Глава 20. Это было похоже на сон, на фантастическое кино, в котором встретились те, кого существовать не должно. Легенда, которой место лишь в сказке, и существо, которое и вовсе отрицало любые понятия жизни. Дракон и живой монолит. Ящер был огромен. Его размеры с лихвой превышали большинство малых кораблей уровня фрегата. Это еще не считая крылья, которые тот держал прижатыми к телу во время боя. Если бы он вытянулся во весь рост, то достал бы до вершины этого Криста. Но вместо этого дракон обхватил монолит передними лапами и вцепился в неровную поверхность зубами. Любому живому существу на уровне инстинктов ясно, что плоть не сможет сломить камень. Но тут были иные расклады. Глубокие витиеватые трещины стали змеиться от когтей ящера, распространяясь по монолиту. В этот момент Джаггернаут сделал залп. Тонкий луч энергии ударил в разбросанные кристаллы. Он многократно отразился от них, наполняя энергией каждый, и все осколки одновременно выстрелили по крошащему монолит дракону. Большая часть попаданий пришлась на спину ящера. Он зарычал и стал заваливаться на бок. Широкие бронированные пластины на его спине были ярко-алыми. От них исходил жар. Дракон упал на землю, елозя раскаленной спиной по поверхности в попытке ослабить жжение. При этом все лежавшие рядом фрагменты Криста разлетались во все стороны и дробились огромной тушей. Джаггернаут пока не атаковал. Оставшиеся, неуничтоженные бьющимся в агонии драконом осколки вернулись к монолиту. Они заполнили трещины и повреждения на поверхности кристалла. Как только Джаггернаут, пусть и не полностью, но восстановился, он стал отрываться от земли, медленно подниматься, паря в паре метров над ней. «Он перестроился! Сейчас ударит сильнее!» – произнесла королева и побежала вперед. «Александр, у меня есть идея!» Лиране смотрела куда-то в сторону. «Дай мне 10 секунд!» «Сейчас!» Командор достал что-то из разгрузки и помчался за королевой. Она же почти добежала до кристалла. «Джаггернаут! Я запрещаю тебе! Это команда королевы! Я королева!» «Уже нет!» произнес монолит на языке, что был доступен лишь стоявшей напротив него девушке. «Не королева. У меня приказ короля». В этот раз энергия вспыхнула внутри самого кристалла. Казалось, что лучи света внутри пляшут, перемещаясь в самом монолите, а потом одновременно двигаются вверх, к его вершине. Широкий луч энергии бьет прямо в королеву. В последний момент некромант хватает замершую девушку и откидывает ее в сторону. Королева падает на землю, прокатываясь несколько метров. На месте, где она недавно стояла, образуется опаленная воронка. «Держи!» Александр кидает несколько кристаллов морфита в сторону альвийки и сжимает ладонь. Мелкие алые кристаллы разлетаются, заволакивая землю и девушку плотным серым облаком. В этот момент Джаггернаут делает второй залп. Он даже не реагирует на стоявшего рядом некроманта и снова бьет по королеве. Энергетический луч упирается в туман, и по поверхности серого облака начинают расходиться фиолетовые блики. Луч постепенно выжигает этот серебристый туман, продвигаясь в глубину. Как только залп прерывается, из того, что осталось от завеса Александра, выскакивает королева и прыгает прямо на кристалл Джаггернаута. Ее тело излучает яркое свечение, как и глаза. Замахнувшись, Альвийка ударяет кулаком по стенке кристалла. Золотое свечение распространяется по поверхности монолита. Несколько крупных осколков падают на землю, но больше ничего существенного эта атака не приносит. Тем временем Джаггернаут накопил достаточной энергии для очередного залпа. Все, что могла сделать королева, это прикрыть лицо руками. «В сторону!» Один из частично поврежденных патрульных челноков влетает в зависший Джаггернаут. В последний момент из него выскакивает Лиране. Кажется, Альвийке все же удалось найти рабочий транспорт. Правда, использовала она его, мягко говоря, не по назначению. Девушка упала рядом с королевой, прокатилась по земле и быстро вскочила на ноги. Грохот от удара, взрыв и пламя. Кристалл был поглощен клубами огня. В черном смоге и дыме мало что было видно. «Пойдем! Нужно отойти от него!» Лиране потащила девушку за руку, и та послушно последовала за ней. Свечение тела и глаз королевы пропали, да и сама она действовала заторможенно. Все же Альвийка и раньше говорила, что у нее мало сил. Видимо, последние из них она использовала для атаки. Смог немного развеялся. Джаггернаут парил над базой, поливаемой огнем альвийской охраны. В месте удара челнока часть кристалла осыпалась, но монолит все еще оставался относительно цел. Было ясно, что для уничтожения пришельца понадобится что-то намного более серьезное. Лиране взглянула на некроманта. Он был занят, вычерчивая быстрыми резкими движениями ножа символы на земле. Понятно, Александру нужно время, но серьезно отвлекать Джаггернаут было больше нечем. Вот только все забыли про один очень весомый аргумент. Рык полной злобы и ярости ударил по ушам. Измазанный землей и очень злой, дракон накинулся на кристалл. В этот раз атака была намного более удачной. Ему удалось повалить ослабленного пришельца на землю и потом начать дробить кристаллическую броню своими когтями. Осколки кристалла разлетались по сторонам. А по всей округе был слышен неожиданно мелодичный хрустальный звон монолита. Так не могло продолжаться вечно. Джаггернаут атаковал дракона. Мощный луч энергии ударил прямо в голову зверя. Но ящер даже не пошатнулся, продолжая наносить удары когтями. Как раз к этому времени Лиране дотащила королеву к Александру. Он сидел на коленях, прикрыв глаза. Тонкие нити энергии тянулись от его рук к телу дракона. Он усиливает и защищает его. Подошедшая Мирал аккуратно оттеснила девушек, чтобы те не помешали некроманту. «Не отвлекайте его. Это выглядит легко, но посложнее многих смертельных заклинаний будет». Александр сказал, что за такое короткое время он не может подготовить ничего серьезного. Да только командор преуменьшил свой вклад. Джаггернаут продолжал атаковать дракона, но серебристое сияние, окутывающее ящера, продолжало исправно защищать зверя. А он, в свою очередь, не сдерживал своей ярости и атаковал изо всей силы. Целые глыбы и более мелкие куски кристалла разлетались по округе в результате атак лап дракона. Весь монолит был покрыт сетью глубочайших трещин. В какой-то момент дракон ударил обеими лапами и высек массивный кусок кристалла. Тот покатился по земле, сверкая ярко-фиолетовым светом. Ядро. Медленно из него стал выходить светящийся амебоподобный объект. «Ты не уйдешь!» Неожиданно вышла из своего заторможенного состояния королева и подбежала к ядру Джаггернаута. Она опустила на него светящиеся ладони, и энергетическое тело Криста стали окутывать белесые нити энергии. Он попытался вырваться, уйти в космос, но они неуклонно затягивали его обратно в ядро. А когда Джаггернаут снова оказался внутри, то окутали кристалл ядра, подобно виноградной лозе, что опутывает стену дома. «Если я не королева, то это значит лишь то, что я не ваша королева!» Альвийка ударила по кристаллу, вырывая шарообразное ядро. Посмотрела на пульсацию силы заточенного в нем Джаггернаута и стала аккуратно открывать рот. Все шире и шире, шире и шире, подобно змее. Звонкий щелчок означал, что нижняя челюсть выскочила, но Альвийка продолжала ее расширять, а потом проглотила светящееся ядро полностью. Подобно все той же змее, буквально протолкнула его себе в желудок, помогая руками. Зрелище не слишком привлекательное, но это еще раз напомнило о том, что не стоит забывать, кто эта Альвийка на самом деле. Несколько минут ничего не происходило. Джаггернаут не выказывал никакой активности, лишь остатки его кристалла все так же дробил разъяренный дракон. Но потом кое-что все же произошло. Королева упала на колени, хватаясь за голову. В этот момент ее волосы стали менять цвет. Они сначала стали абсолютно белыми, но потом часть из них налилась ярко-красным цветом. Одновременно с этим кожа Альвийки также стала кроваво-красного цвета. По всей поверхности тела пробегали нити энергии. Королева встала и молча подошла к остаткам Джаггернаута. Ее, словно измазанные кровью, белоснежные волосы извивались от пробегающих по ним зарядов энергии, а кожа не потеряла своего алого оттенка, но к тому же приобрела легкое свечение. Казалось, будто она кусок металла, только извлеченный из горна. Альвийка вытянула вперед обе руки, ладонями к остаткам Криста. И из них хлынул поток тонких жгутов энергии. Но эти жгуты были более материальны, чем казались. Они опутывали все куски раздробленного монолита Криста и тянули его к королеве. Стоило энергетическому жгуту коснуться осколка, как тот начинал светиться и вроде бы даже менять форму. Маленькие или большие, все они окружали тело Альвийки, буквально прилипая к нему. Свечение осколков усиливалось. Свет стал настолько ярким, что фигура королевы растворилась в нем. Когда же он пропал, то вместо девушки на месте королевы парил в воздухе небольшой кристалл Криста. Ярко-алый кристалл. Мгновение, и кристалл сорвался с места, пропадая где-то в космосе. «Я так понимаю, король решил пересмотреть свое предложение», глядя на улетающий алый кристалл, произнес командор. «По крайней мере, мне не придется искать столько генераторов». Задумчиво буркнул князь, но потом взял себя в руки и заговорил, как следовало правителю. «Я займусь ранеными». Ну а я попробую разобраться, что все же здесь произошло. Александр пнул ногой осколок кристалла. Попозже Себастьяну будут переданы все записи и данные сканеров, что хоть немного застали происходящие тут события. Наш план по изучению Криста все еще в силе, командор, уточнил князь. Как никогда в силе. Я сообщу, если будут хоть какие-то продвижения. Некромант с девушками направился к челноку. Командор! «Я тоже сообщу, но вы, случайно, ничего не забыли?» – ехидно уточнил улыбающийся правитель альвов. Радостный рык разнесся над лесами Гидра-4. «Ах да, транспортировочный бокс!» – прошептал некромант, глядя, как на него бежит, радостно помахивая хвостом, дракон. Большой транспортировочный бокс. 2 часа спустя. В диспетчерской бледных звезд царила тишина. Там не было никого, кроме одного увлеченного ученого. Раз за разом Себастьян повторял лишь одно слово. «Повтор!» Два больших монитора тут же чернели и включались заново. На одном шла запись видео, где королева поглощала оружейные накопители. Теперь к ней добавилась запись возвращавшегося домой командора. Он еще до своего прибытия передал все данные ученому. Параллельно с этим на втором мониторе шли числовые данные всех работавших в тот момент сканеров, как в первом эпизоде, так и во втором. Док, кажется, пытался сопоставить данные с тем, что он изучал визуально. Повтор! И снова, еще раз все то же самое. Ученый не выглядел уставшим. Наоборот, его глаза горели пугающим, присущим только таким увлекающимся особам огнем. С каждым просмотренным кадром неожиданно улыбка мужчины становилась все шире. Повтор! Стоило записи стартовать и первым числом побежать по поверхности монитора, как Себастьян встал и зашагал по диспетчерской. Вперед-назад. Эмоционально и возбужденно. Так и есть. Стоп, запись! «Обе записи! Диспетчер, свяжись с Танатосом!» Изображение на мониторах сделало очередной кульбит с выключением и включением, и перед задумчивым Себастьяном предстал не менее задумчивый командор. «Я сейчас пытаюсь решить задачу игрока в Тетрис 80 уровня и поставить нормально контейнер с нашим дракошей. Я подозревал, что он может прилично отъесться за эти столетия, но чтобы так? Ощущение, что все эти нелегальные охотники, которых он поедал, шли сюда как на ритуальное заклание, без единого желания сохранить жизнь. Ну да ладно. Извини, док, кому как не тебе я еще могу поныть о сложностях аргументированного складирования? «Надеюсь, ты вызываешь меня не для того, чтобы накинуть еще больше проблем», — усмехнулся Александр. «Почти. Раз ты все еще у альвов, хотел попросить поговорить с их князем. Он мужик вдумчивый и умный. Мне нужны все данные по изучению адаптанта, курируемые Айлой». Ну, и если у него возникнет желание дополнить уже переданные данные чем-то, связанным с координатами потерянной экспедиции, это будет вообще замечательно. Вместо ответа командор еще раз ехидно улыбнулся и показал ученому небольшой цилиндр. «Все имеющиеся данные он мне только что передал». «Буквально залез к нам в челнок и отдал этот накопитель. Он собрал их раньше. Оказывается, моя просьба была взята князем на карандаш, и он отдал команду перешерстить архивы и скомпоновать все данные во что-то удобоваримое. В наш прилет хотел передать, но из-за событий на Гидро-4 вылетело из головы. Мне сложно его обвинять. Хорошо, что вообще вспомнил и передал. Так что вот, некромант подключил цилиндр к панели управления. Мееме, передай нашему ненаглядному доку все имеющиеся в накопителе данные. Я же знаю, что он, бедняга, до нашего возвращения не дотерпит. Принимаю! Оживился ученый, и теперь второй монитор транслировал процесс передачи этих самых данных. «Что-то интересное удалось найти?» – тем временем заговорил Александр. Кажется, он даже не ожидал ответа, спросил скорее для поддержания разговора. «Да, удалось!» – кивнул Себастьян. Это было неожиданно. Командор задумался на пару мгновений, а потом произнес. «Айла была права? Раз ты запрашиваешь все данные по исследованиям, то ответ кроется в... адаптанте? После сегодняшних событий пазл сложился, Александр. Эти светящиеся нити все же адаптант. Но он не есть часть Криста, как и показывали исследования. Он отдельный элемент, пусть и зависящий от носителя. Паразит или симбионт, не скажу точно, мало данных. Но припомни момент, когда королева атаковала ядро Криста. Нити ее адаптанта окутали ядро и подавили энергетическое тело Джаггернаута. Если бы эти нити были исключительно энергетическими, то существо, имеющее настолько высокий уровень поглощения любых энергий, легко бы освободилось. Перед нами доказательство автономности и, возможно, даже в какой-то степени чужеродности адаптантов для Криста. Хорошо. Ты предлагаешь бороться с ними их же оружием? Командор отвлекся на сторонние мониторы, но разговор поддерживал. «В первую очередь, мне нужны любые данные, полученные группой Айлы. Она занималась изучением этого вопроса слишком долго, чтобы я за короткое время смог догнать целую группу ученых. Так что, Александр, думаю, нам придется крепко поразмыслить, где найти наших потеряшек. Экспедицию надо разыскать, пожал плечами док. Или то, что от нее осталось. Они посмотрели друг на друга, прекрасно понимая реальные варианты окончания их поисков. Но игра все равно стоит риска, да, Себастьян? Да, Александр. Так что жду тебя в диспетчерской. Соберем весь цвет нации для мозгового штурма и анализа данных. До встречи! Док хотел было отключаться, когда его окликнул некромант. Док, постой! Не знаю, как ты это сделаешь, но по прилету мне понадобится один свободный и очень просторный отсек. Прямо очень просторный! И еще! Его должно быть не слишком жалко, если внутри что-то сломается. А, понимаю тебя. Поселю нашего малыша рядом с Керо. Ему будет приятно увидеть старого питомца. Тогда до встречи. Конец связи.